Пушкинский заповедник. Михайловская. Поместье мирного, незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. С выражением продекламировал кот в сапогах. «Какие красивые стихи!» — восхитилась Шура. «Они называются «Домовому» и написаны великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным в усадьбе Михайловская в Псковской области, где мы и очутились». Псков — один из древнейших городов северо-западной России, существующий еще с 903 года. Он имеет почетное звание «Города воинской славы». Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Паганкины палаты, древние церкви Пскова являются культурным достоянием России. Этот поэтический музей-заповедник в поселке Пушкинские горы включает в себя несколько усадеб и деревень, в том числе Петровская, Тригорская, Бугрова и самую знаменитую — Михайловская. В XVIII веке императрице Елизавета эти владения были пожалованы Абраму Петровичу Ганнибалу, прадеду Пушкина. Абрам Петрович Ганнибал был сыном эфиопского африканского князя. По несчастливой случайности мальчиком он попал в плен и оказался в Константинополе, Стамбуле. Его купил русский посол и привез в дар Петру Первому. В Москве Абрам был крещен царем. Он стал главным военным инженером русской армии. Своему прадеду Пушкин посвятил известную повесть «Араб Петра Великого». В Михайловском Пушкин написал около 100 произведений. Трагедию «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», стихотворение «Пророк», «Я помню чудное мгновение», «Вновь я посетил» и другие. Мы прогуляемся по усадьбе поэта, посмотрим семейные портреты, интерьер и окружавшие его когда-то предметы. Шура, в детстве самым любимым времяпрепровождением Пушкина было слушать сказки его няни Арины Родионовны. В Михайловском она проводила лето вместе с поэтом и его семьей. Мы обязательно заглянем в ее домик в усадьбе. «Добрый день!» — раздалось из листвы широкого старого дуба. «Русалка на ветвях сидит. Все как в сказках Пушкина», — произнесла Шура. «Да, мы живем, поживаем, радуемся, веселимся в Михайловском», — ответила их неожиданная собеседница. «И я вас ни за что не отпущу, если не назовете всех сказочных персонажей, изображенных на рисунке». Найти рисунок и выполнить задание русалки ты можешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.